Глава 20. Кутеж и откровение. Дворец имперского губернатора, очаг Магора, Гератомра, 087-398-М41. Коронация Достейна не очень походила на сон. На ней присутствовали гости, лорды и леди Гератомра, по большей части съехавшиеся ко двору, нежели пребывавшие под властью его тети, многие из которых бежали из собственных владений, чтобы укрыться в столице. И они были разодеты, как в его сне. Блистательные в собранных богатствах планеты, в лучших своих драгоценных камнях и великолепных одеяниях. Тут были женщины и роскошный пир. Но если его сон полнился славой и помпезностью, то реальность полнилась страхом. Дворец вздрагивал от артиллерийского обстрела. Каждый разрыв сопровождал потрескивающий гул пустотного щита, проникающий сквозь толстые каменные стены и угрожая их обвалить. Достейн глядел перед собой, решительно настроенный не поднимать глаз всякий раз, когда в щит попадал очередной снаряд. Лорды и леди преклоняли колени у подножия его трона и заявляли о своей верности, но невольно переводили взгляды с лица Достейна на существо, что стояло рядом с ним, Дила, ставшего еще выше и прекраснее, не уступая самым величественным из людей. На плечи его ниспадали длинные золотистые волосы. Его улыбка таила обещание непринужденной дружбы и веселых времен. Блеск в его глазах говорил о храбрости и уме. Безупречно скроенная одежда подчеркивала его мускулистое тело. Однако, хоть все это должно было выдавать в нем друга, либо любовника, желанного любым человеком, совокупный их эффект ужасал. Между ним и троном стояла Паллейн. На одном ее боку лежала рука Дила, на другом — Достейна. Таким образом, между Достейном и дьяволом из леса была прямая связь. Нечистый поток, который в равной мере отталкивал плоть и возбуждал ее, так что ему отчаянно хотелось избавиться от нее. Паллейн же подобные опасения не заботили. Она просто стояла, прекрасная, как сами звезды. Ее глаза искрились, однако не сосредотачивались на чем-то конкретном. Она повторяла снова и снова: «Как чудесно!» Приблизился следующий лорд, гражданский лорд Мутуа Низшего. Достейн взвился от гнева. Город пал вскоре после Мутуа Высшего. «Мой лорд, мой планетарный командующий, я вверяю верность Мутуа Низшего вам, а через вас... вас...» Мужчина запнулся, в его лицо закрался ужас, как только он понял, что повторяет старую клятву Империуму. «А через вас, вашим наследником», — закончил он, выкрутившись из положения. «Да будет их правление долгим, в благословенной изоляции и свободе от хищничества коварного Империума». Сжавшись под тяжестью горящей улыбки Дила, гражданский лорд Мутуа Низшего опустил голову и поднял кулак. «Да здравствует лорд Достейн!» Ответный возглас был вялым. Слишком много глаз было устремлено на Дила. Достейн отдернул руку от Паллейн. Та на секунду поморщилась, но идиотская улыбка так и не сошла с ее лица. «Как чудесно!» — сказала она. Достейн вытер руки о коронационное облачение. Они стали скользкими от ароматных масел. Странное ощущение от присутствия Дила лишь усилилось, хотя Достейн избавился от связи между ними. Его аура заполнила зал, как приторный запах забивается человеку в нос и душит его. Достейн злился, а злости нужно было дать выход. «Ты!» — крикнул он гражданскому лорду. «А как ты смеешь? Как смеете все вы? Вы прокрались в мой тронный зал и целуете мне руку, требуя моей благосклонности. Но где вы были, когда пришел Империум? Где?» «Я...» — залепетал гражданский лорд. «Мой лорд, вы вылезли из своих дворцов, словно змей, бегущий от пожара во мраке ночи. Мутуа Низший пал без единого выстрела. И ты явился сюда, твердя о верности? Как ты смеешь?» «Как мы с ним поступим, мой лорд?» — кратчево спросил Дил. «Я должен наказать его! Наказать его за трусость! Да!» Моральные принципы твердили ему не прибегать к такому аргументу. он проигнорировал их. Он был слишком разгорячен. Из-под его орнаментированного шлема по одутловатому лицу стекал пот. Кто-то поплатится за его дискомфорт. «А как наказывают трусов?» — произнес Дил. «Смерть! Смерть!» — лихорадочно ответил ему Дастейн. Он потянулся к украшенному золотому болт-пистолету на поясе. Трясущейся рукой, неуклюжей, в перчатке с раструбами, Дастейн вытащил оружие из кобуры и направил его в голову гражданскому лорду. Оно было малокалиберным, но все равно убьет одним выстрелом. «Трус!» — закричал Дастейн. «Мой лорд!» — взмолился человек. «Мой лорд Дастейн, одумайтесь!» — произнес лорд-опекун Андо. «Это не вы! Вы хороший человек, мой лорд!» «Старый Дастейн мертв! Мне пришлось убить тетю, чтобы предотвратить поражение! Я не пощажу трусов, которые бегут из своих городов!» Дастейн перевел оружие на Андо. «Ты хочешь занять его место?» Андо поднял руки и отступил назад. «Нет, нет, мой лорд, я просто осмелился посоветовать». Он поспешил скрыться в толпе. Гражданский лорд Матуа низшего завопил, однако крик оборвался влажным грохотом, когда Дастейн всадил болт ему в лицо. Голова человека взорвалась облачком красной дымки, и труп повалился на ступени трона, ударившись о пол прежде, чем тяжкий звук выстрела из болт-пистолета стих до эха. Толпа в ужасе уставилась на него. «Как чудесно!» — пробормотала Полейн. «Отличный выстрел, Дастейн!» — сказал Дил, захлопав в ладоши. «Браво!» Присыпанную золотом кожу и соблазнительное одеяние наложниц забрызгало кровью, и они с криком отпрянули от тела. Багровая лужица закапала по ступеням, унося с собой белые кусочки мозга гражданского лорда. Они походили на прогулочные яхты на Красной реке, безрассудно бросающие вызов порогам. «Ты!» — воскликнул Дастейн, ткнув пальцем на одну из наложниц. «Присядь-ка ко мне на колени!» Закусив губу, дабы унять слезы, девушка приблизилась к трону и опустилась на колени планетарного губернатора. «Кому еще нужен этот утомительный фарс?» — промолвил Дастейн. «Мне нужно поесть, а то я проголодался». Он погладил спину девушки. Дил улыбнулся. Что-то внутри него сжалось от омерзения. Витавший в воздухе аромат смешивался с кровью. Один запах усиливал другой, пока от вони у Дастейна не закружилась голова. Ему хотелось вновь вкусить то сладкое вино из своего сна, которое наверняка смогло бы смыть аромат. Часть его внутри пронзительно закричала. Он мог остановить это. Мог! Он это знал. И все же он не мог. Его еще ждало пиршество плоти, вина и мяса. Аромат отравлял его. Моральные устои Дастейна рушились под его влиянием. Тело, и без того хрупкое, требовало излишеств. У него было все, но он хотел больше. «Пока нет, мой лорд», — отозвался Дил. «Есть еще один лорд, который хочет отдать тебе дань уважения, и он не трус, уверяю тебя». Дастейн пьяным взглядом оглядел свой двор. Он не заметил, чтобы кто-то отсутствовал. А учитывая то, что он вырос в параноидальной обстановке, у него было отточенное чувство подмечать необъяснимое отсутствие. «Кто этот лорд? Где он?» «Тот, кто тебе очень понравится». «Приведите его!» Его вновь обуяло веселье. Аромат утратил свою отталкивающую остроту. Дил хлопнул в ладоши и ободряюще махнул. Придворные трубачи задули в трубы. «Открыть врата!» Дрожащие слуги распахнули двери в зал. Внутрь вошел человек титанических размеров вместе с двумя такими же, лишь ненамного меньшими воинами. Придворный Герольд оторопело уставился на них. «Представляю вам Дамиана Трастуна, искателя услад, лорда космодесантников!» — провозгласил Дил. Трастун на целую голову возвышался над аристократами, набившимися в зал Магора. Тяжелые керамитовые ботинки загремели по каменному полу. Воин носил силовые доспехи ослепительного, жгучего розового цвета, разукрашенные корчащимися лицами. Выхлопные сопла на ранце, рифленые бронзовые сферы, сжатые в звериных когтях и раскинувшиеся у него за спиной, подобно крыльям, источали пурпурный пар. Его лицо скрывала бронзовая маска, напоминающая скалющуюся пасть. Шлем поднимался от пылающих линз до гребней из рогов, тоже бронзовых. На его наплечнике красовался символ, немного напоминающий тот, что в древних алхимических текстах обозначал человеческий род, круги с пересекавшими их линиями. Стрела для мужчины и дополнительная черточка для женщины, но на доспехах они были смазанными и украшенными сложными завитками. Трастун подошел к ступеням, и его воины с безукоризненной синхронностью опустили болтганы. Он потянулся к шлему. Придворные ахнули и зашептались. Толпа перед глазами Достейна поплыла. Отдельные люди в ней словно смазались и стали напоминать ему богато выреженных зверей. Кто-то всхлипнул. У Достейна закружилась голова. Трастун отсоединил верхнюю часть шлема и с шипением снял ее. Затем мягко надавил на маску с вокс-решеткой и отцепил ее от горжета и гибких уплотнений на шее. Кинув в маску перевернутый шлем, он встал во всей своей красоте, самое совершенное и отвратительное существо из всех, которых видел Достейн. У него была идеальная перламутрово-белая кожа. Один его глаз был полностью изумрудно-зеленый, второй был золотистым, со зрачком-щелкой, словно у кота. Со лба над золотистым глазом росла пара небольших рогов, розоватых и гладких, будто створка морской раковины. «Приветствую, Достейн!» — воскликнул он, ударив кулаком в грудь. «Вольный лорд Гератомра!» Голос Трастуна был чистым и звонким, однако слова сочились ядом. Его губы скривились в жестокой ухмылке. «Ты проявил мудрость не по годам, отвергнув ложного императора и объявив независимость своего мира. Разве он не принадлежал всегда тебе, а не лордам Терры, прихвостням трупа бога, которые поставили себя выше и узурпировали твое законное право? Ты — истинный наследник Магора, мой лорд». Широким плавным шагом он взошел по ступеням на помост, размазав останки головы гражданского лорда. Наверняка вес Трастуна был огромным, поскольку его ботинки без труда раздавили плоть и сокрушили кости на пути по мраморным ступеням. «Я, лорд Дамиан Трастун, из Детей Императора, рад встрече». «Детей Императора?» — запнулся Достейн. «Да, ибо разве не все мы Дети Императора? Разве он не желал, чтобы вы считали, что он присматривает за вами, подобно отцу?» Трастун наклонился ближе и прошипел сквозь заостренные зубы. «Ложь! Он мутант, как те, кого он угнетает в каждом мире. Псайкер, как тысячи тех, кого он забирает каждый день для поддержания своей противоестественной жизни. Я зову его лицемером, лгуном». Трастун снова выпрямился, и Достейн оказался в его тени, словно в тюремной камере в башне. «Мы сохранили данное им нам название. Ирония. Юмор сам по себе приятен, но он становится лучше, если его сладость приправлена горечью насмешки». «Кому неохота посмеяться?» — воскликнул он, и Достейн невольно вздрогнул. «Наслаждение, удовлетворение, насыщение. Император не предлагает ничего подобного. Все, что он может дать, — это рабство. Для него мы были не более чем инструментом. Для него мы, Легионес Астартес, были расходным оружием. Но благодаря нашему истинному владыке мы стали повелителями всего, до чего в силах дотянуться». Он поклонился, и на его лице снова заиграла ужасная улыбка. «Конечно, кроме этого места. Это ведь твой мир, мой лорд». Он повернулся к Дилу и склонился в еще более глубоком поклоне. «Мой лорд, стоять подле вас — ни с чем не сравнимое наслаждение». На этот раз в его словах не сквозила ирония. «Наш владыка рад, что ты пришел», — произнес Дил. «Неужели я бы мог упустить столь божественное представление?» Он повернулся к Полейн. «Это врата? Как чудесно!» Нечеловечески большим бронированным пальцем он провел по челюсти Полейн. Она вздрогнула, но от удовольствия ли, или от ужаса, или от смеси обоих чувств, Дастейн не мог сказать. «Как чудесно!» — сказала она. «Кто ваш владыка?» — спросил Дастейн. Трастун плавно развернулся, снова обратив внимание на нового лорда Гератомра. «Как кто? Владыка излишеств? Князь наслаждения? Властитель красоты и забвения? Разве ты с ним не знаком?» «Разве ты с ним не знаком?» — сделанным удивлением сказал он. «Никогда не слышал о таком человеке». «Нет, ты раб дряхлого трупа царя. Какая жалость. Считай себя одним из слепых и убогих. Но возрадуйся, мы принесли весть о справедливом князе, что обойдется с тобой так, как положено, с лаской и вознаграждением, пикантными ощущениями, которых ты нигде более не познаешь». «Ты не говорил о князе», — повернулся Дастейн к Дилу. «Разве я не король?» «Я многое тебе не говорил. Но все это ради твоего же блага, мой лорд». Дил и лорд космодесантников обменялись ухмылками. «Подать явство!» — воскликнул Трастун. «Но пир уже идет!» — сказал Дастейн, оправившись от ступора. Он указал на длинные пиршественные столы, выставленные в зале. Трастун проигнорировал его слова. Двери снова распахнулись. Вошли ряды людей-слуг, они несли высокие кувшины. Одни несли высокие кувшины, другие — подносы с кубками. Их одеяния прикрывали лишь самые крошечные части их срама. А часто не было и этого. Их с ног до головы увивали татуировки, глаза были подведены тушью, на шее надеты ошейники с шипами, а волосы залакированы в вычурные шипы и гребни самых разных расцветок. Они влились в толпу и начали разливать вино. По комнате пополз густой запах, тяжелый смрад, маскирующийся под нечто приятное. Лорды и леди Гератомра неохотно пробовали вино, но в момент, когда оно касалось губ, неловкость сразу испарялась. Страх сменялся весельем. В зале воцарился возбужденный гомон. «Мой лорд», — сказал Трастун, взяв кубок у одного из рабов и протянув его Дастейну. Чистое, густое вино оставалось на стенках, источая сладкую остроту. «Пей». «Я...» «Пей! Тебе нужно выпить, затем поесть. Ты должен набраться сил для брачной ночи», — похотливо произнес он. «У меня есть силы», — слабо возразил Дастейн. Трастун бросил на Полейн многозначительный взгляд. «Тебе понадобится больше». Дастейн принял кубок. Запах затмил ароматный воздух и заставил его рот увлажниться. Под взором космодесантника у него не оставалось другого выбора, кроме как выпить. Едва он это сделал, как рот защипало от наслаждения. Это было то самое вино, которое он пил во сне. Но его запах наяву превосходил даже грезы. Слаще запаха он не ощущал. Вино еще не успело достичь пищевода, как его уже одолела пьянящая эйфория. Лицо Дастейн расплылось в улыбке. «Да, да», — ободряюще закивал Трастун. «Вино пришлось тебе по вкусу, мой лорд». «Оно превосходное», — крикнул Дастейн. Транс-человек взял широкий кубок под стать его масштабом и торжественно поднял. «Твое здоровье!» Дастейн, неконтролируемо хохоча, влил немного вина на ложницу у себя на коленях. Едва она его попробовала, ее угрюмость вмиг растаяла, и ее теплое тело расслабленно опустилось на него. Трастун воздел кубок перед залом и воскликнул. «Мой лорд требует дани уважения, праздника похоти и излишества, за планетарного командующего Дастейна. Ешьте, пейте, отдайтесь кутежу и откровению».